Глава 12. И явилось на небе великое знамение. Женщина, одетая в солнце. Под ногами у нее луна, а на голове венец из 12 звезд. Женщина беременна и кричит от муки. У нее начались родовые схватки. Явилось в небе и другое знамение. Огромный огненно-красный дракон с 7 головами, 10 рогами и 7 коронами на головах. Хвост его сметает треть всех звезд с неба. Он сбросил их на землю. Дракон стоял напротив роженицы, чтобы сожрать дитя, как только оно родится. Она родила сына, младенца мужского пола, который будет править всеми народами железным жезлом. Дитя ее было унесено к Богу, к престолу его. А женщина бежала в пустыню, где для нее Богом было приготовлено место. Туда ей будут приносить пищу 1260 дней. А в небе началась война. Михаил и его ангелы сражались с драконом. Дракон сражался вместе со своими ангелами, но не смог одолеть, и они потеряли свое место на небе. И был сброшен великий дракон, древний змей по прозванию дьявол и сатана, вводящий в заблуждение всю вселенную. Сброшен на землю, а вместе с ним были сброшены его ангелы. И я услышал громкий голос в небе, говоривший: «Вот и настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть его помазанника, потому что сброшен обвинитель наших братьев, обвиняющий их перед Богом нашим днем и ночью. Они победили его кровью ягненка и словом свидетельства своего. Жизнь свою они не настолько любили, чтобы смерти бояться. Так ликуйте же небеса и все обитатели их, горе, земле и морю. Спустился к вам дьявол, полный великого гнева, зная, что время его истекает». Когда дракон увидел, что сброшен на землю, он погнался за женщиной, родившей мальчика. Женщине дали 2 огромных орлиных крыла, чтобы она улетела в пустыню, в назначенное ей место вне досягаемости змея, куда ей будут приносить пищу 3,5 года. Вслед женщине змей изрыгнул из пасти целую реку воды, чтобы ее захлестнуло потоком. Но земля помогла женщине. Она раскрыла уста свои и выпила реку, которую изрыгнул из пасти дракон. Разъярился дракон на женщину и ушел воевать с остальными ее детьми, хранящими заповеди Бога и свидетельства Иисуса. И стал дракон на берегу моря.